Глава 12. В то время, когда сестра милосердия хлопотала вокруг Адетты, Тарлинг зашел к главному врачу госпиталя. «Я полагаю, что состояние мисс Стивенс не особенно серьезно. Я мог бы выписать ее уже вчера из больницы и оставил только по ее просьбе. А скажите, правда ли, что ее разыскивают в связи с нарциссовым убийством?» «Да, мы нуждаемся в ее свидетельских показаниях», — уклончиво ответил Тарлинг. Впрочем, он понимал, что его ответ звучал не особенно правдоподобно ввиду того, что приказ об аресте Адетты Райдер был очевидно известен повсюду. Описание ее примет и все прочие подробности были тогда же разосланы дирекциям всех госпиталей и общественных учреждений. Последующие слова врача подтвердили все его предположения. «В качестве свидетельницы?» — сухо спросил он. «Ну, мне не хотелось бы углубляться в ваши секреты и еще менее в секреты Скотланд-Ярда, но, может быть, для вас вполне достаточно того факта, что она в состоянии немедленно покинуть госпиталь». В дверь постучали, и в бюро вошла пожилая дама. «Мисс Райдер желает говорить с вами», — обратилась она к Тарлингу. Сыщик взял свою шляпу и отправился в маленькую больничную комнату. Он нашел ее успокоенной, хотя она была бледнее прежнего. Она встала с постели и сидела в кресле в своем утреннем халате. Сделав знак рукой, она предложила Тарлингу сесть рядом с ней. Но она заговорила только тогда, когда сестра милосердия вышла из комнаты. «Это был непростительный припадок слабости, мистер Тарлинг. Но это известие было чересчур ужасным и пришло как-то неожиданно. Не откажите в любезности сообщить мне все подробности. Со дня поступления в госпиталь я не читала больше ни одной газеты. Я слышала, как одна из сестер милосердия рассказывала о нарциссовом убийстве. Разве это?» Она замялась, и Тарлинг кивнул головой. Теперь ему стало легче на душе, и он даже почти обрадовался. Он немало не сомневался в том, что она была невиновна. Жизнь опять стала ему казаться более радостной. Торнтон Лайн был убит в ночь с 14 на 15. В последний раз его видел живым его слуга приблизительно в половине 9 вечера. На следующий день на рассвете его нашли мертвым в Гайд-парке. Он был застрелен, причем была сделана попытка унять кровь в ране. Кто-то обмотал его грудь дамской шелковой ночной рубашкой. На груди убитого нашли букет желтых нарциссов. «Желтых нарциссов?» — повторила она с изумлением. «Но как же?» «Его автомобиль был найден приблизительно в 100 метрах от трупа», — продолжал Тарлинг. «Совершенно ясно, что он был убит в другом месте и что его потом доставили в парк в его же собственном автомобиле. На нем не оказалось ни сюртука, ни жилета, а ноги были обуты в мягкие войлочные туфли». «Я не в состоянии понять всего этого», — сказала она, совершенно смущенная. «Я не понимаю всей связи. Кто же?» Вдруг она замолчала и закрыла лицо руками. «О, как это ужасно! Как это ужасно! Я бы даже во сне не могла представить себе этого. Это просто ужасно!» Тарлинг ласково положил руку на ее плечо. «Мисс Райдер, вы подозреваете кого-нибудь, кто мог совершить это убийство? Не согласились ли бы вы назвать его имя?» Она покачала головой, не глядя на него. «Я не смею этого». «Но разве вы не видите, что подозрение целиком падает на вас? На письменном столе Лайна была найдена телеграмма, в которой его приглашали прийти в тот роковой вечер к вам на квартиру». Она быстро взглянула на него. «Как? Телеграмма от меня? Я не посылала ему никакой телеграммы». «Слава богу!» «Я все еще не могу понять, разве в самом деле кто-нибудь отправил телеграмму мистеру Лайну, приглашая его прийти ко мне на квартиру?» «По всей видимости, так», — сказал он серьезно, «потому что убийство было совершено в вашей квартире». «Боже мой!» — вырвалось у нее. «Ведь не это же вы в самом деле собираетесь утверждать, «Но нет же!» Он сообщил о всех сделанных им открытиях. Он знал, что его поведение с полицейской точки зрения совершенно неправильно. Он рассказал ей все и таким образом дал ей возможность защищаться и искать лазейки. Он рассказал ей о большом кровавом пятне на коврике и описал ночную рубашку, обмотанную вокруг тела Торнтона Лайна. «Рубашка принадлежит мне», — ответила она просто и без запинки. «Но, пожалуйста, расскажите мне все, что вы знаете, мистер Тарлинг». Он рассказал ей о кровавом оттиске большого пальца на выдвижном ящике комода. «На вашей кровати», — продолжал он, — «я нашел вашу маленькую дорожную сумочку, наполовину запакованную». Она снова зашаталась и протянула руки, как бы для защиты. «О, как дурно это было с его стороны! Как подло! Это лишь он мог сделать!» «Кто?» — быстро спросил Тарлинг и взял ее за руку. «Кто это сделал? Вы должны мне сказать это. Ваша жизнь зависит от этого. Неужели вы не понимаете, Адетта, что я хочу помочь вам? Вы подозреваете определенное лицо, и вы должны назвать мне имя». Она посмотрела на него с отчаянием. «Я не могу сказать вам этого», — ответила она слабым голосом. «Я ничего больше не могу вам сказать. Я ничего не знала об убийстве до того, как вы мне рассказали о нем. Я не имела ни малейшего представления. Да, я ненавидела Торнтона Лайна, ненавидела его всей душой, но никогда не причинила бы ему ни малейшего зла. Как это ужасно!» Вдруг она стала спокойнее. «Я сейчас же должна вернуться в Лондон. Не будете ли вы столь любезны взять меня с собой?» Она увидела его смущение и вдруг поняла, в чем дело. «У вас при себе приказ об аресте?» Он молча поклонился. «Потому что меня обвиняют в убийстве Лайна?» Он снова кивнул головой. Некоторое время она молча глядела на него. «Через полчаса я готова». Не говоря больше ни слова, Тарлинг вышел из комнаты. Он вернулся в бюро врача, который с нетерпением ожидал его. «Но ведь это же чепуха, что молодую даму собираются допросить в качестве свидетельницы. Я усомнился сразу же и после этого прочел извещение из Скотланд-Ярда, которое получил уже третьего дня. Согласно описанию, совершенно ясно, что эта молодая дама Адетта Райдер. Ее собираются арестовать по подозрению в убийстве». Тарлинг тяжело опустился на кресло. «Вы разрешите закурить?» «Пожалуйста», — любезно сказал доктор. «По-видимому, вы сейчас же берете даму с собой?» Тарлинг кивнул головой. «Я не могу представить себе, чтобы такая девушка могла совершить убийство», — сказал доктор Сандерс. «Она вовсе не обладает достаточными силами, чтобы выполнить все то, что сделал убийца. Я прочел в газете Morning Glog все подробности, ведь Торнтона Лайна оттащили на 100 метров от его автомобиля и положили на траву. Но эта молодая девушка едва ли могла бы поднять ребенка». Тарлинг кивнул головой в знак согласия. «Кроме того, она вовсе не имеет вида убийцы. Я не хочу сказать, что она не могла совершить убийство потому только, что она такая красивая, но я видел на своем веку немало людей и немного разбираюсь в них. Она принадлежит к тому особому типу, который черпает внешнюю красоту в красоте духовной. Внутренней, я считаю вполне исключенным, чтобы она могла совершить убийство». «Я совершенно того же мнения. Я твердо убежден, что она невиновна, хотя все признаки говорят против нее». В этот момент раздался звонок по телефону. Доктор подошел к аппарату и сказал несколько слов. «Это иногородний разговор». Он подал сыщику трубку через стол. «Полагаю, что дело касается вас, говорят из Скотланд-Ярда». «Здесь Уайтсайд», — услышал Тарлинг в трубку. «Вы здесь, мистер Тарлинг? Мы нашли револьвер». «Где?» — быстро спросил Тарлинг. «В квартире, мисс Райдер». На лице Тарлинга мелькнула тень ужаса, но в конце концов этого открытия следовало ожидать. Для него никакого сомнения не было в том, что Торнтон Лайн был убит на квартире Адетты. И если это соответствовало действительности, то было вполне естественным, что и оружие найдено на месте преступления. Где нашли вы револьвер? Он лежал в корзинке для шитья на самом дне и был прикрыт мотками шерсти, лоскутками и обрывками лент. «Что это был за револьвер?» — спросил Тарлинг после некоторой паузы. «Револьвер Браунинг. В обойме нашли 6 патронов и в стволе один. Очевидно, из револьвера был сделан выстрел, потому что дуло изнутри было покрыто пороховой копотью. Выпущенную пулю мы нашли застрявшей в камине. Вы встретили здесь мисс Стивенс?» «Да, мисс Стивенс тождественна с Адеттой Райдер». Он услышал, как его собеседник свистнул в телефон. «Вы арестовали ее?» «Еще нет», — ответил Тарлинг. «Будьте любезны встретить меня на станции. Через полчаса я выезжаю». Он повесил трубку и обратился к врачу. «Я предполагаю, что найден револьвер», — сказал с заинтересованным видом врач. «Да». «Хм», — сказал доктор и задумчиво посмотрел на Тарлинга. «Скверная история. Что за человек, собственно говоря, был этот Торнтон Лайн?» Тарлинг пожал плечами. «Он не принадлежал к лучшим людям, но даже самый дурной человек имеет право на законную защиту, и убийца во всяком случае будет наказан». «Вы полагаете, убийца в женском роде?» — улыбаясь, спросил доктор. «Нет, убийца просто», — коротко ответил Тарлинг. «Имел ли убийца хороший или дурной характер, это обстоятельство не имеет никакого влияния на наказание». Доктор Сандерс пускал густые клубы дыма. «Это вполне ошибочно обвинять такую девушку, как мисс Райдер, в подобном убийстве». В дверь постучали, и вошла пожилая дама. «Мисс Стивенс готова», — сказала она. Тарлинг поднялся, доктор Сандерс тоже встал, подошел к своему пульту, снял оттуда большую книгу для записи больных, положил ее на стол, открыл и взял в руки перо. «Я еще должен сделать отметку о выписке больной», — сказал он и перелистал несколько страниц. «Вот здесь. Мисс Стивенс. Легкое сотрясение мозга и контузия». Вдруг он посмотрел на сыщика. «Когда было совершено убийство?» «Вечером 14-го». «14-го», — повторил доктор, задумавшись. «В котором часу?» «Время не совсем точно установлено. Он охотнее всего прервал бы разговор. Болтливость врача действовала ему на нервы. По всей вероятности, сейчас же после 11:00». «Это, наверное, случилось после 11:00. Может быть, убийство было совершено раньше? И когда Лайна видели в последний раз?» «В 9:30», — ответил Тарлинг немного ироническим тоном. «Не собираетесь ли вы стать сыщиком, доктор?» «Нет, не собираюсь», — улыбаясь, сказал Сандерс. «Но меня радует, что я могу доказать невиновность девушки». «Доказать ее невиновность? Как вы это предполагаете?» «Итак, убийство не могло быть совершено раньше 11:00. Убитого в последний раз видели в 9:30. «Ну и?» «В 9:00 поезд, на который мисс Райдер села в Чаринг-Кроссе, покинул станцию, а в 9:50 ее с сотрясением мозга доставили в госпиталь». На один момент Тарлинг остался совершенно спокойным. Потом он подошел к доктору Сандерсу, схватил удивленного врача за руку и крепко пожал ее. «Это самая приятная новость, которую я когда-либо слышал в своей жизни», — хрипло сказал он.